Но для того, чтобы сократить время, Чэнь Мо придется получить помощь от какой-нибудь компании. Чэнь Мо спросил Вэнь Линвэя и Су Цзинью. Вы знаете какую-нибудь аутсорсинговую компанию, которая предоставляет услуги отличных художников? Желательно, чтобы компания была надежна. Вэнь Линвэй немного подумала и ответила. Я знаю одну. У меня есть несколько друзей, которые работают там художниками, и они вполне неплохо рисуют. Чэнь Мо кивнул. Отлично, тогда пришли мне их контакты. Кроме того, вы знаете какую-нибудь компанию, которая занимается анимациями? Вэнь Линвэй и Су Цзинью покачали головами, и Вэнь Линвэй сказала. Конечно, мы обе знаем о нескольких таких компаний, но лично я, например, никого оттуда не знаю. Чэнь Мо нахмурился и сказал. Ладно, продолжайте работать, я вернусь к себе. Чэнь Мо начал подниматься по лестнице. Су Цзинью сказала. Босс, подождите, а к какому типу игры будет относиться наша следующая игра? Действительно ли нам нужно так много персонажей для карточной игры? Чэнь Мо ответил. Не волнуйся, скоро ты все увидишь. Вернувшись на второй этаж, Чэнь Мо почувствовал усталость, вероятно, что это был побочный эффект суперускорителя. Вскоре Вэнь Линвэй прислала ему номер одного из менеджеров той компании. Чэнь Мо позвонил ему и сообщил свои технические требования. Чэнь Мо переслал им эскизы для того, чтобы сэкономить время и немного денег. В конце концов они сошлись на цене в 2200 юаней за один арт главного героя и 600 юаней за арт монстра. Поскольку требования к артам монстров были не столь строгими, цена на них была значительно снижена. Если брать во внимание эти цифры, то Чэнь Мо должен будет потратить около 300 тысяч с лишним юаней. Конечно же, он мог еще немного сбить цену за арты монстров, но он не стал делать этого, так как качество тогда будет не очень хорошим. Хотя это было недешево, Чэнь Мо чувствовал себя удовлетворенным. Он думал, что не сможет уложиться в бюджет в 500 тысяч юаней, но в итоге финальная цена была намного меньше. Конечно же, Чэнь Мо не стал отдавать на аутсорс важных персонажей, например, танка, шамана, разбойника, охотника, леди, президента и старшую сестру. Вместо этого он отдал их на попечение Вэнь Линвэя и Су Цзинью. Исходя из скорости в 3 дня на одного персонажа им потребуется около месяца на все. Плюс Су Цзинью нужно будет вовлечь в процесс разработки игры, поэтому Чэнь Мо не мог позволить ей сосредоточиться только на рисовании персонажей. Кроме того, Чэнь Мо также дал поработать над некоторыми монстрами Цзя Пэну и его друзьям. Остальные же персонажи и монстры будут сделаны аутсорсинговой компанией. На самом деле сейчас ему было не важно, кто именно сделает их, сейчас ему была важна только скорость. Глава 55. Анимация так дорога. Решение проблемы с персонажами и монстрами было только началом. Чэнь Мо решил чуть попозже заняться пользовательским интерфейсом, фоном и спецэффектами. Но для начала ему нужно решить серьезную проблему. Вопрос нахождения надежной компании, которая делает качественные анимации. В конце концов, он решил параллельно с выходом игры выпустить и сериал. Создание сериала ЯММТ не должно быть проблемой для анимационных компаний этого мира. Однако Чэнь Мо хотел сделать его более качественным, по крайней мере, он хотел, чтобы он дотягивал по качеству до уровня последних нескольких сезонов ЯММТ. В конце концов, этот мультсериал будет неплохо продвигать его игру. Если бы он решил сэкономить денег на этом, он в итоге бы остался у разбитого корыта. Но Чэнь Мо никого не знал ни в одной анимационной компании. Поразмыслив, он решил позвонить Чжао Цзыхао. В конце концов, Чжао Цзыхао владел особой компанией и часто общался с другими людьми из сферы индустрии видеоигр. Ему не составит труда указать Чэнь Мо на надежную анимационную компанию. Во время разговора Чэнь Мо кратко изложил свои требования, и Чжао Цзыхао быстро указал ему на одну анимационную компанию. Компания «Аврора» была довольно хорошо известна и уже имела за своими плечами несколько приличных работ, поэтому эта компания, вероятно, была хорошим выбором. Чэнь Мо кратко изложил свои требования и договорился встретиться с ответственным лицом завтра в своем магазине видеоигр. К тому времени, как их разговор наконец-то подошел к концу, Чэнь Мо едва мог держать глаза открытыми. Этот суперускоритель – действительно нечто. Чэнь Мо отправился спать сразу же, как только повесил трубку. Утро следующего дня. Чэнь Мо проспал целых 10 часов и все еще чувствовал себя довольно скованно. Неудивительно, что система сказала не использовать его чаще, чем раз в 3 дня. Он понял, что в ином случае он просто может умереть от усталости. После того, Как Чэнь Мо сходил в душ и открыл дверь для Су Цзинью, он вернулся к себе в кабинет. Вэнь Линвэй присоединялась к Су Цзинью каждый день ровно в 10 утра. Она приносила с собой свой собственный планшет для рисования и ноутбук и начинала работать рядом с Су Цзинью. Во второй половине дня прибыл человек, который был ответственен за Аврору, и Чэнь Мо встретил его и пригласил в свой кабинет на втором этаже. Этого человека звали Го Фэн. На вид ему было около 40, и посмотрев на него можно было сказать, что он был очень добр. Чэнь Мо не стал прибегать к обычному ритуалу по приему гостя, так что он сразу перешел к делу и подробно изложил свои требования. «Я хочу создать особый мультсериал. В первом сезоне будет всего 10 эпизодов, каждый эпизод будет длиться по 10 минут. Также в каждом эпизоде будет специальная песня в начале и конце серии. Я предоставлю вашей компании персонажей, сцены, сюжет, диалоги и раскадровку. Все, что вам, ребята, нужно будет сделать, так это анимировать все это в соответствии с моими запросами. Единственное, что меня интересует, сколько это будет стоить?» Го Фэн немного подумал и спросил: «Вы собираетесь платить за все это из своего собственного кармана?» Чэнь Мо кивнул: «Да. Я скажу вам один совет, принять его во внимание или нет, ваше дело», — сказал Го Фэн. «Анимация – это огромная инвестиция. Если она не станет популярной, вполне возможно, что вы потеряете слишком много денег. Вы хотите, чтобы мы использовали ваших собственных уникальных персонажей, уникальные сцены и учли ваши пожелания? Эти три фактора воедино создают слишком рискованную инвестицию. Конечно, если вы готовы заплатить, мы все равно все сделаем». Чэнь Мо кивнул: «Спасибо за совет, но я уже знаю, во что ввязываюсь, так что просто скажите мне цену». Го Фэн кивнул: «Хорошо. На данный момент рыночная цена создания 24-минутного эпизода находится в районе 500 тысяч юаней, или же около 20 тысяч за одну минуту. Конечно же, в эту цену входит все, от банальной настройки света до обеспечения более плавной анимации». Чэнь Мо попытался успокоиться и сказал: «Дайте мне немного подумать об этом». Такая цена была слишком высокой для Чэнь Мо на данный момент. Исходя из ценников 20 тысяч юаней за минуту, один 10-минутный эпизод обойдется ему в 200 тысяч юаней. В первом сезоне будет 10 эпизодов, а это означает, что один сезон обойдется ему в 2 миллиона юаней. Трудно было сказать, сколько стоил сериал ЯММТ в его предыдущей жизни, но цена определенно была не такой высокой. В предыдущей жизни одна компания потратила всего 3 миллиона юаней для покупки прав ЯММТ. Увидев, что Чэнь Мо задумался, Го Фэн быстро добавил: «Конечно, цена варьируется в зависимости от качества продукции. Если вы готовы увидеть более низкое качество, цена будет снижена». Чэнь Мо спросил: «Есть ли разница между 2D и 3D?» Го Фэн объяснил: «Есть, но не очень большая. Сейчас наши 2D анимации фактически преобразуются из 3D анимации, то есть мы используем 3D для создания 2D. Если вы хотите увидеть полностью вручную нарисованное 2D, то цена будет варьироваться от 80 до 90 тысяч за минуту. Но в наши дни такое почти никто не заказывает. Ручная 2D анимация требует слишком много художников. Наши предыдущие 2D анимации можно классифицировать как слишком трудоемкие, и большая часть денег была потрачена в основном на художников. В настоящее время, поскольку технология преобразования 3D в 2D является достаточно хорошей, она позволяет нам сократить много рабочей силы, что фактически снижает затраты как и ваши, так и наши». Чэнь Мо кивнул. Этот параллельный мир был совсем не похож на его предыдущий мир. Чэнь Мо задумался на несколько мгновений. 2 миллиона за сезон, действительно ли это так дорого? ЯММТ из его предыдущей жизни потребовался всего один сезон, с помощью которого он смог заработать денег на 9 последующих сезонов. Более того, у ЯММТ не было никакой аудитории, когда она вышла в свет. Но если качество сериала не будет достаточно хорошим, это значит, что и игра, и сериал не будут успешными, и из-за этого Чэнь Мо потеряет слишком многое. Потеря денег не была большой проблемой, самое главное – пари. Поэтому Чэнь Мо в итоге решил не экономить на анимации. Неважно, что она будет немного дорогой, главное, чтобы она была качественной. Чэнь Мо сказал серьезным тоном: «Хорошо, я принял решение. Просто сделайте все на самом высоком уровне. Однако из-за того, что я предоставлю дизайн персонажей и сюжет, это же должно снизить стоимость, не так ли?» Го Фэн кивнул: «Конечно, это немного снизит стоимость, хоть и не намного. От 2 миллионов можно будет вычесть 200 тысяч юаней. Чэнь Мо не удержался и приложил ладонь ко лбу. Экономия была действительно минимальной. Го Фэн добавил. Однако, если вы предоставите сценарии и модельки персонажей, вам нужно будет тесно сотрудничать с нашей командой, в частности, чтобы все решалось вовремя, но во избежание недоразумений, всем будет лучше, если вы не будете вносить слишком много изменений. Чэнь Мо кивнул. Понятно. Как насчет того, что через неделю я предоставлю вам дизайн персонажей, сюжет и сцены, после чего мы заключим контракт. Глава 56. Планы. Проводив Го Фэна из своего магазина, Чэнь Мо вернулся в свой кабинет. До сих пор Чэнь Мо ни на дюйм не продвинулся в разработке проектной документации. Впрочем, он не волновался, так как механика этой мобильной карточной игры была предельно проста. Только боевая система и дизайн уровней будет немного хлопотно воссоздать. Сейчас он отдал приоритет написанию сценария и раскадровки для мультсериала. Только благодаря популярности мультсериала мобильная игра смогла заработать много денег. Поэтому сериал должен появиться в прямом эфире гораздо раньше, чем сама игра. На разработку игры уйдет примерно 4 месяца, как и планировал Чэнь Мо. За первую неделю он хотел закончить все, что было связано с мультсериалом. Ему еще предстояло нарисовать персонажей, сцены, написать сценарий и сделать раскадровку плюс организовать его производство. Вполне вероятно, что им потребуется неделя на создание эпизода длиной в 10 минут. Поскольку каждый эпизод будет примерно вдвое короче любых других анимаций, Чэнь Мо беспокоился о том, что он не привлечет достаточного количества зрителей, поэтому он решил выпустить первые 3 эпизода вместе, а это означает, что только через месяц зрители увидят его сериал. После этого каждую неделю будет выпускаться по 1 эпизоду, так что первый сезон закончит выходить примерно через 3 месяца, когда придет время выпускать игру. Чэнь Мо решит, создавать или не создавать второй сезон. Чэнь Мо намеревался закончить делать игру за 3 месяца, оставив 1 месяц для тестирования и корректировки некоторых проблем. Сейчас же он должен будет за неделю сделать все для мультсериала. Чэнь Мо должен будет взять на себя роль художника на следующие несколько дней. Кроме того, Чэнь Мо также должен будет нарисовать концепт-арт сцены. Чэнь Мо не планировал сейчас использовать суперускоритель, так как он все еще чувствовал себя плохо из-за его побочного эффекта. Неделю спустя, как и договаривались, Го Фэн еще раз приехал в магазин видеоигр Чэнь Мо. Он показал ему готовый сценарий и раскадровку. Го Фэн быстро пролистал его и был потрясен, увидев, что то, что предоставил Чэнь Мо, было очень детальным и довольно качественным. Он смог уловить суть истории только из раскадровки. Более того, дизайн персонажей был очень новым и свежим, и, по-видимому, главным героем была корова. Го Фэн почесал подбородок. Сначала он думал, что это просто очередная хотелка богатого человека, и что Чэнь Мо просто делает это для удовольствия. Но после просмотра раскадровки и сценария, хотя он и не был идеальным, история несла в себе хороший посыл и имела большой потенциал. Если бы это был личный проект их студии, Го Фэн выделил бы на него свои лучшие ресурсы. Более того, сценарий и раскадровка, предоставленные Чэнь Мо, были чрезвычайно подробными. В его раскадровке даже были замечания по поводу замысла некоторых диалогов и областей, на которые необходимо было обратить внимание во время дубляжа. Чего Го Фэн не знал, так это того, что Чэнь Мо уже внес несколько незначительных изменений в оригинальный сценарий и удалил несколько наиболее непонятных моментов. Поскольку Чэнь Мо теперь перешел на 2-й уровень в написании сюжета, то для него внести такие изменения было довольно просто. Если у вас возникнут какие-то профессиональные соображения по поводу сценария, не стесняйтесь сказать об этом мне. Го Фэн кивнул. Хорошо, мы дадим вам знать, если у нас появится идея получше. Однако я очень удивлен тем, насколько хорошо сделан сценарий. На мой взгляд, этот сериал определенно сможет завоевать некоторую популярность. Чэнь Мо хихикнул про себя. Какую-то популярность. Вы недооцениваете этот мультсериал, подумал он. Впрочем, это было нормально. В его прошлой жизни, мультсериал ММТ, конечно, тоже хвалили, когда он вышел, но кто бы мог подумать, что он станет настолько популярным. Тогда было много тех, кто думал, что та компания, которая решила купить права на ММТ за 3 миллиона юаней, была сумасшедшей. Но вскоре все обнаружили, что слишком многие недооценили потенциал сериала и игры. Го Фэн сначала беспокоился, что сценарий и раскадровка Чэнь Мо будут неортодоксальными, но его сомнения рассеялись, когда он увидел его сценарий. Переговоры прошли довольно гладко, и обе стороны решили подписать контракт в начале следующего месяца, после чего компания официально приступит к работе. Чжао Цзыхао также поручил одному из сотрудников своего юридического отдела приехать и взглянуть на контракт Чэнь Мо. Убедившись, что все в порядке, Чэнь Мо подписал контракт и заплатил. Растение против зомби сумело заработать за второй месяц 2,6 миллиона юаней. 1,8 миллиона из них уже было потрачено на производство мультсериала, остальное же пойдет на оплату создания карты других вещей. Когда все вопросы, связанные с мультсериалом, были решены, все, что Чэнь Мо мог сделать, так это ждать. Сейчас же Чэнь Мо решил, что ему пора приступить к созданию ЯММТ. Первая версия ЯММТ была довольно простой, однако из-за последующих обновлений ее функционал расширился и в итоге стал слишком перегруженным. Чэнь Мо же не планировал совершать ту же ошибку. Чэнь Мо и так решил, что вырежет некоторые части игры. Если бы он решил сразу же сделать игру такой, какой она была на тот момент, когда он еще жил в другом мире, новым игрокам, вероятно, было бы невероятно трудно начать играть в нее. После мозгового штурма Чэнь Мо приступил к работе над основой проектного документа. Этот проектный документ будет включать в себя основной интерфейс, базовую боевую систему, систему роста карт, план подземелий, все числовые значения, уровни, титулы, VIP-очки и т.д., магазины VIP-льготы, список друзей, список гильдий, инвентарь, чат, почту, ежедневные особые события и множество другого контента. С помощью зелья просмотра воспоминаний основа проектной документации была написана в мгновение ока. Фундамент игры не нуждался в особом рассмотрении, поскольку эта система являлась эталонной для других китайских мобильных игр с аналогичным стилем игры и была создана очень известным создателем. Сейчас Чэнь Мо должен сосредоточиться на двух различных аспектах. На улучшении карты боевой системе, а также на дизайне уровней и балансе карт. Чэнь Мо хотел дать немного поработать над некоторыми моментами Су Цзинью, но он решил не делать этого, так как то, что он уже создал, было бы для нее чем-то неизведанным. Если бы он поручил эту работу ей, ему, вероятно, пришлось бы потратить кучу времени на исправление и переписывание ее кода. Более того, ему было бы очень трудно объяснить ей концепцию игры. Он предпочел бы использовать Су Цзинью для того, чтобы она доделала больше персонажей. После того, как он закончил работу над фундаментом, он взял 10-минутный отдых, а затем начал работать над боевой системой. Глава 57. Секретная техника. Были ли китайские карточные игры забавными? У каждого человека было свое мнение на этот счет, так как у всех были разные вкусы. Многие говорили, что карточные игры были скучными, однообразными, повторяющимися, но они были весьма прибыльными. А если игра была прибыльной, то это значит, что игроки одобряют ее. А почему игроки одобряют ту или иную игру? Потому что она им нравится. Существовало одно очень странное явление: многие игроки жаловались на игру, при этом одновременно вытаскивая деньги из своего кармана. Почему карточные игры были такими прибыльными? Какая часть игры делала ее такой привлекательной? Это был сложный вопрос. Если бы Чэнь Мо написал диссертацию о сути карточных игр, она, вероятно, состояла бы из десятков тысяч слов. Но если говорить вкратце, то удовольствие от карточных игр исходило из трех различных областей. Первой причиной являлся сбор и улучшение карт. Была одна компания, которая сделала копию ЯММТ. В итоге в этой игре один богатый человек потратил несколько десятков тысяч юаней для получения одного персонажа. Была одна малоизвестная карточная игра «Три королевства», которая все еще находилась в бета-версии, и один богатый парень задонатил более 50 тысяч юаней только ради получения Чжугалина. Однако только после растраты всех денег он узнал, что в эту игру еще даже не добавили Чжугалина. В итоге разработчики работали несколько дней сверхурочно только ради добавления Чжугалина. В ЯММТ многие игроки ежедневно могли бы гриндить подземелья для сбора фиолетовых осколков или потратить кучу денег на колесо фортуны ради получения заветной карточки. Геймдизайнер же всегда будет балансировать способности карт в соответствии с популярностью персонажа, все ради того, чтобы игроки начинали тратить больше денег. Если большинство игроков признают, что та или иная карта намного сильнее других, это простимулирует остальных игроков потратить свои деньги ради получения этой карточки. После того, как все признают эту карту хорошей, она будет отличаться от других карт. Те игроки, которые собрали и прокачали ее, также будут удовлетворены, и они будут чувствовать, что их деньги были потрачены не зря. Поэтому ключом к созданию прибыльной карточной игры являлось создание системы ценностей, которая будет признана всеми игроками. Эта система также даст разработчику возможность постоянно продавать игрокам новые карты. После того, как игрок получил карту, которую он хотел, он будет продолжать повышать ее уровень или улучшать ее способности. Каждый раз, когда карта будет улучшаться, это позволит игроку почувствовать, что он растет, что также заставит его почувствовать удовольствие от процесса улучшения карт. Все это было частью числового стимула. Он являлся самым важным источником радости карточных игр. Это была очень зрелая и очень известная модель, и именно из-за нее рынок мобильных карточных игр был так перенасыщен. Второй причиной, почему карточные игры были так хороши, лежало в выяснении лучшего состава команды и разработке собственных стратегий. Боевая система карточных игр может показаться однообразной, но на самом деле она была довольно богатой. В ММТ каждая карта имела три атаки: обычную атаку, специальную атаку и пассивные атаки. Система персонажей была основана на системе World of Warcraft, причем разные персонажи обладали разными способностями. Всего в игре было несколько типов АИ заклинаний, которые атаковали всех существ на экране, которые атаковали трех передних существ и которые атаковали двух существ, что находились позади передней линии. В ММТ также были физические и магические повреждения. Помимо этого, в игре также были факторы, которые отвечали за уменьшение урона, за воскрешение, временный урон и много чего еще. Плюс на результаты боя влияет позиционирование карт, порядок их расстановки, сопротивляемость той или иной стихии, способности лидера группы и другие сложные механики, которые значительно увеличивают реиграбельность одного и того же уровня. Конечно же, боевая система карточных игр не шла ни в какое сравнение с боевой системой любой другой нормальной игры, но для мобильных геймеров такой системы было более чем достаточно. Такая боевая система может быть внедрена куда угодно, будь то игра о Наруто или One Piece, это не имело значения. Плюс боевая система карточных игр имела циклическую систему балансировки. Игрокам потребуется много времени на тестирование и обмен опытом с другими игроками для нахождения лучшей группы из пяти карт среди пары сотен карт. К тому же редкие карты было не так-то легко получить рядовому игроку. Для ее получения игрок должен будет потратить приличное количество времени или денег. Испытание каждой карты боем будет огромным капиталовложением. Этот процесс также будет веселым и полезным для игрока. Поэтому, если бы боевая система и система прокачки карт в карточной игре идеально подходили друг к другу, это привело бы к тому, что боевая система никогда не устареет, что позволит игрокам играть в нее годами. Третьей особенностью был численный стимул. Он охватывал широкую область, такую как результаты деятельности игрока, так и ежедневные бонусы. Конечно же, эти правила относились не только к карточным играм, ибо они были стандартными для каждой китайской мобильной игры. Она также была популярна среди других жанров. Первоисточником данных правил являлись браузерные игры, которые вскоре распространились на все мобильные китайские игры. Конечно же, этот числовой стимул был раскритикован многими геймерами. Но в конце концов это была всего лишь критика, и не было ни одной компании, которая осмелилась бы сделать то же самое. Почему? Потому что этот стимул было просто внедрить в игру, и он был очень эффективен. Как только он будет удален, рейтинг игры и ее прибыль упадет. Но для того, чтобы он работал, игра должна быть бесплатной, все ради привлечения как можно большего количества игроков в игру. Некоторые из этих игроков, возможно, и не будут тратить деньги, но это не имеет значения. Как только игрок войдет в игру, он увидит очень подробное обучение, которое позволит ему испытать то, что игра сможет предложить ему. И в первые несколько часов игры она будет чрезвычайно легкой и позволит игроку буквально пролетать сквозь контент. Похожая стратегия лежала в основе электронных книг. Предоставьте своим читателям первые главы совершенно бесплатно, и если им понравится работа автора, они заплатят за труды автора. Но если читатель не будет доволен, автор не получит никаких денег. Однако в игре легкий режим рано или поздно должен прекратиться, ради большего завлечения игрок должен испытать некоторые трудности. В подобных играх те игроки, которые донатили и предпочитали не донатить, находились на разных уровнях. Если разработчик хотел получать за свои труды деньги, ему придется ввести некоторые барьеры. Эти барьеры будут ставить перед ними вызов, и игрок либо потратит деньги, чтобы сделать себя сильнее и двинуться вперед к более сложным уровням, либо это привело бы к другой проблеме. Если бы игрок не хотел тратить деньги, но он все равно столкнулся бы с таким барьером, что бы произошло? Он, вероятно, сразу же удалил бы эту игру. Тогда как остановить таких игроков от ухода? Все просто, им просто нужно предоставить некоторую помощь. Чжу Гэлян, китайский полководец и государственный деятель эпохи Троицарствия. Глава 58. Ненормальная документация. Интересным моментом было то, что чем меньше игрок хотел тратить на игру, тем больше он заботился о халяве, которую выдавала игра. Ты не можешь добиться прогресса, не волнуйся, я дам тебе несколько бриллиантов. Просто войди в игру сегодня, и я дам тебе целых 100 бриллиантов. После того, как ты пройдешь энное количество уровней, я дам тебе еще 500 бриллиантов, а когда ты доберешься до 30 уровня, я дам тебе еще 500 бриллиантов. И из-за этого такие игроки начнут конвертировать халяву в реальную валюту. Ты хочешь сдаться? Это значит, что ты будешь терять деньги каждый день. В этот момент большая часть игроков продолжила бы играть только из-за потенциальной потери денег. Многие люди подумали бы, что игрок будет делать это только в том случае, если он был бедным. Если бы игрок был богатым, то задонатить несколько тысяч юаней в игру для него не было большим делом. Но это было совершенно неправильно. Готовность игрока на трату денег была связана только с его личностью, и многие из игроков, которые собирались вообще не донатить, менялись. Чэнь Мо в своей прошлой жизни не раз видел таких людей. Сначала они не особо понимают, почему им дают столько плюшек, потом они начнут ценить их, чуть позже ради них они начнут заходить в игру на автомате. Когда такие игроки начинали заходить в игру только из-за халявы, они уже на подсознательном уровне хотели поскорее добиться успеха. После такого игроки, которые ранее не хотели тратить деньги, скорее всего, превратятся в игроков, которые начнут тратить деньги во время особого события. Все начнется первым пополнением, продолжится ежемесячным батлепассом, к которому на помощь начнут приходить средние по размеру донаты, которым вскоре начнут помогать крупные. В итоге игрок не заметит того, что начал тратить все больше и больше денег на игру. Конечно же, не все из тех, кто решил не донатить, станет таким игроком, но, в конце концов, если они все равно продолжат играть в игру, это будет хорошим исходом. Любая компания приветствовала тех игроков, которые не будут тратить ни цента. Если они не смогут поддержать разработчика материально, моральная поддержка тоже является поддержкой. В итоге раскадровка игры заняла у Чэнь Мо 2 дня. После этого он начал работать над механикой игры, включая устранение слишком серьезных багов. Весь процесс занял всего неделю. Хотя китайские мобильные карточные игры могли показаться простыми, у них было много мельчайших деталей, создание которых занимало много времени. Плюс он также работал над оригинальным оформлением карт. Кроме того, Чэнь Мо также должен будет потратить некоторое время на проверку первой серии его мультсериала. Го Фэн должен будет отправить первый эпизод Чэнь Мо в ближайшие выходные. После завершения проектной документации Чэнь Мо попросил Су Цзинью перенести ее в движок видеоигр. Су Цзинью и Вэнь Линвэй закончили доделывать в общей сложности 8 персонажей. Чэнь Мо мог сказать, что их художественные навыки были довольно хороши, так как детали были сопоставимы с оригиналами. Конечно, некоторые детали не совсем совпадали с теми, что были в его прошлой жизни, но это не имело значения, поскольку такие мелкие детали не играли большой роли. Су Цзинью скачала проектный документ, который ей прислал Чэнь Мо. Чэнь Мо сказал: «Вся проектная документация готова, вам осталось немного доделать дизайн уровней, а также подправить атрибуты карты и общую конструкцию. Но сейчас тебе нужно перенести все это в игровой движок, остальное мы добавим позже». Су Цзинью была потрясена. «Вся проектная документация готова, всего за неделю». Конечно, она была удивлена. Ей потребовалось 2 недели на создание 2 функций для обновления растений против зомби, в то время как он сумел написать проектную документацию игры всего за неделю. Он был слишком быстр. «Взгляни на проектную документацию и спроси меня, есть ли там что-нибудь, чего ты не понимаешь. Я пойду поработаю над атрибутами и дизайном уровней». Дав ей еще несколько советов, Чэнь Мо вернулся в свой кабинет. Су Цзинью было очень любопытно, какую игру он решил создать, раз так был уверен в своей победе. Чэнь Мо даже связался с анимационной компанией. Что он задумал? Какое отношение анимационная компания имеет к производству игр? До сих пор Су Цзинью понятия не имела, что собирается делать Чэнь Мо. Вэнь Линвэй, Цзя Пэн и другие собрались вокруг, чтобы посмотреть на это. Вэнь Линвэй облокотилась на барный столик и сказала: «Мне действительно очень интересно, что это будет за игра». Цзя Пэн сказал: «ГМ, Вэнь, ты понимаешь, что говорится в этом проектном документе?» Вэнь Линвэй бросила на него холодный взгляд. «Ну и что, что я не понимаю? Золотая рыбка, объясни мне». Су Цзинью потеряла дар речи. Она начала просматривать один проектный документ за другим. Интерфейс, боевая механика, ежедневные задания. Неуверенность Су Цзинью в будущей игре нисколько не уменьшалась во время этого процесса. На самом деле она начала возрастать. Закрыв последний проектный документ, Су Цзинью была совершенно сбита с толку. И это все, не слишком ли это просто? Содержание этой игры даже близко не сравнится с растениями против зомби, воскликнула Су Цзинью. Вэнь Линвэй нахмурилась. Что случилось? Можешь ли ты рассказать нам, как будет выглядеть эта игра? Цзя Пэн вытер пот со лба. Хотя я действительно не понимаю, что в ней написано, но я чувствую, что в этой документации слишком мало строк. Су Цзинью открыла проектную документацию механики боя и снова просмотрела правила боя. На вертикальном мобильном экране игрок и противник будут занимать по 6 плиток и будут атаковать друг друга по порядку. Су Цзинью еще раз перечитала правила боя. Да, именно так. Не слишком ли все просто? Это не идет ни в какое сравнение с растениями против зомби. Су Цзинью не могла поверить своим глазам, и ей было трудно поверить в то, что Чэнь Мо дал ей такую простую документацию. «Растение против зомби» была невероятной игрой в реальном времени, в то время эта игра была пошаговой. Кроме того, бой можно было описать всего двумя словами – «бой карт». Кроме контролирования карт, игроку не нужно будет выполнять никаких других действий. Такая простая игра. Су Цзинью не могла себе представить, как именно будет выглядеть бой, но чувствовала, что это будет не очень захватывающее зрелище. Куча дерущихся карт, существует ли более глупая идея? Более того, что это за VIP-система? Для достижения 12 уровня VIP-статуса требовалось 500 тысяч рун, обменный курс составлял 1 юань за 10 рун, что означало, что для достижения 12 уровня VIP потребовалось 50 тысяч юаней, 5000 юаней. Су Цзинью не понимала, что это значит. Кто вообще будет тратить 50 тысяч юаней на игру? Сколько хороших блюд вы могли бы себе позволить купить на такую сумму денег? Сколько одежды? Сколько раз сходить на фильм? Сколько разных гаджетов? Кто будет готов потратить 50 тысяч юаней на подобную игру? Более того, посмотрите на VIP-привилегии. Увеличение лимита ежедневных покупок, улучшение лидерства, увеличение количества попыток на прохождение разных уровней, включая подземелья и боссов. У випов даже был особый подарочный набор. И что это за бонус пополнения? Пополните счет на 20 тысяч рун для получения эксклюзивной карты. Старшая сестра, 2000 юаней, это же просто грабеж. У Су Цзинью крутилась только одна мысль в голове, пока она просматривала документацию. Что это за босс? Хоть вы и сделали ставку на доход, но эта уловка ради заработка денег слишком очевидна. Нет, я должна спросить его и выяснить, что происходит. Су Цзинью поднялась наверх. Цзя Пэн взглянул на Вэнь Линвэй, и она посмотрела на него. «Что мы будем делать?» — спросил Цзя Пэн. Вэнь Линвэй ответила: «Кто знает, давай просто притворимся, что ничего не произошло, и вернемся к нашей собственной жизни. Лучше не вмешиваться во что-то, в чем мы не разбираемся. Пусть лучше наша золотая рыбка сама все выяснит у нашего могучего управляющего». Цзя Пэн потерял дар речи. «Почему ты выглядишь такой довольный, говоря это?» Глава 59. Первая анимация. Су Цзинью усердно работала на барном столике магазина видеоигр. Цзя Пэн и Чан Сюэ что-то шептали друг другу. «Я слышала, что Цзинью пошла к управляющему, когда увидела проектную документацию. А что было дальше?» — спросила Чан Сюэ. Цзя Пэн покачал головой. «Понятия не имею, они разговаривали около часа, а потом она спустилась вниз и начала переносить все в игровой движок». Чан Сюэ прошептала: «Она ничего не сказала?» Цзя Пэн снова покачал головой. «Значит ли это, что она согласна с идеями управляющего?» — спросила Сюэ. «Она поняла смысл этой игры?» «Я так не думаю», — нерешительно сказал Цзя Пэн. «Я думаю, что сейчас ее позиция похожа на: давай отбросим разногласия и будем работать вместе». Чан Сюэ была немного обеспокоена. «Что нам делать?» Цзя Пэн посмотрел на нее и сказал: «А что мы можем сделать? Мы явно не сможем ничего толкового сказать, так что нам не стоит совать свой нос в это дело. У управляющего, скорее всего, есть свои мысли на этот счет. Мы, вероятно, все испортим, если вмешаемся». Чан Сюэ кивнула. «Верно, давай лучше просто продолжим дорисовывать карты». Атмосфера в магазине видеоигр была немного поникшей, в основном из-за того, что никто не возлагал больших надежд на эту новую игру и ММТ. Судя по имеющим механикам и стилю игры, им показалось, что она не будет успешной. «Здравствуйте, это магазин видеоигр «Удар молнии». Су Цзинью была потрясена. Когда она подняла голову, то поняла, что перед ней стоял мужчина из службы доставки. Су Цзинью встала. «Да, все верно, к нам пришла посылка, вы можете оставить ее мне». Через мгновение курьер вышел и вернулся обратно в магазин с коробкой в руках. «Мистер Чэнь Мо заказал проектор. Пожалуйста, откройте коробку и проверьте его. Если с ним нет никаких проблем, то я установлю его». «Проектор?» Су Цзинью была потрясена. «Зачем Чэнь Мо заказал проектор?» Чэнь Мо уже спустился вниз и сказал: «Вы можете установить проектор на потолке здесь, а экран вот тут, на эту стену». Курьер был довольно ловок и закончил весь процесс с распаковки и установки за полчаса. «Пожалуйста, включите его и проверьте», — сказал курьер, вытирая пот. Проектор был подключен к компьютеру Су Цзинью. Чэнь Мо закрыл жалюзи в магазине видеоигр и включил его. Спустя мгновение на экране появилась картинка. «Все хорошо. Если возникнут какие-то проблемы, я свяжусь с отделом продаж», — сказал Чэнь Мо. «Спасибо, что выбрали нашу компанию». После этих слов курьер собрал свои вещи и забрал мусор с собой. Цзя Пэн был шокирован и спросил: «Управляющий, зачем нам проектор? Для чего он?» Чэнь Мо сказал Су Цзинью: «Включи видео, которое я тебе только что отправил». «Видео?» Су Цзинью посмотрела на экран своего компьютера. Действительно, Чэнь Мо прислал ей 10-минутный видеофайл под названием «ММТ первый сезон первый эпизод». После двойного щелчка мыши на экране проектора появилась картинка. Чэнь Мо произнес: «Вы, ребята, много работали, так давайте посмотрим небольшой мультик и немного отдохнем». Всем было любопытно, неужели это тот самый мультсериал, над которым так усердно работал Чэнь Мо. Все, начиная с развития персонажа и заканчивая сценариями этого мультсериала, было сделано Чэнь Мо, но никаких подробностей они не знали. Логотипы компании «Удар молнии» и «Аврора» исчезли через несколько мгновений. Вступительная сцена показывала красоты какого-то мира, и вскоре рассказчик начал говорить: «На бескрайних равнинах Азерота живет много разных рас. В итоге спустя много веков они породили много цивилизаций. Прошло много лет с тех пор, как Альянс и Орда начали сражаться бок о бок против Пылающего Легиона. Из-за этой войны две фракции ненадолго забыли о войне, но после нее хрупкий мир между Ордой и Альянсом сразу же исчез. Сегодня снова начали греметь боевые барабаны, и люди возглавили Альянс, в то время как орки — Орду, и вот две фракции снова столкнулись друг с другом. Наша история начнет свое повествование с расы тауринов». Сразу же после этого на экране замелькали разные сцены. Сначала показался великолепный Штормград, тщательно охраняемый Аргриммар, безмятежный Дарнос. Разные расы и разные ландшафты промелькнули за несколько секунд, из-за чего весь Азерот был полностью раскрыт в эти несколько мгновений. И в конце концов самое последнее, что было показано, — глуповатого вида таурин. Вэн Линвэй и Су Цзинью были ошеломлены. Качество анимации было очень высоким. В конце концов, этот сериал сделала студия «Аврора». Анимация, звуковые эффекты, повествование и некоторые мелкие детали были сделаны довольно хорошо и легко передавали намерения создателя. Чэнь Мо, вероятно, потратил довольно много денег. Более того, повествование и сцены с самого начала полностью привлекли их внимание. Хотя они услышали всего несколько слов и увидели несколько картинок, каждая сторона этого анимированного мира была раскрыта. В этом мире было так много классических рас из западных фантастических миров, например, те же орки и гномы. Более того, качественная анимация заставляла мир казаться очень красивым и богатым, и это легко чувствовалось из-за легкого повествования. Этот мир назывался Азеротом, и в нем было по меньшей мере 7 или 8 различных рас. Некоторые расы дружили, а некоторые расы воевали. На данный момент существуют всего две различные фракции. Первая называлась Альянсом, которая возглавлялась людьми, а другая — Ордой, и она возглавлялась орками. Альянс и Орда воевали друг с другом. Этот мир кажется довольно большим. Однако пока еще слишком рано говорить, на что похожа эта история, сказала Вэнь Линвэй. Никто не мог отвести взгляд от экрана после того, как они увидели вступление. Именно этого Чэнь Мо и добивался. Почему Чэнь Мо был так уверен в мультсериале и ММТ? Все из-за того, что все происходило в мире World of Warcraft, и ни у кого не могло возникнуть никаких сомнений насчет влияния World of Warcraft. Но даже и без мира World of Warcraft, история и диалоги данного мультсериала находились на высшем уровне. В чем-то это даже можно было сравнить с помешательством на Гарри Поттере. Сколько людей в Китае понимали и любили культуру ведьм. Многие из поклонников ничего об этом не знали, но это никак не повлияло на популярность Гарри Поттера. Вещи, которые были классическими в одном мире, стали бы классическими и в другом. На первый взгляд, Чэнь Мо пытался воссоздать только ММТ, но на самом деле он пытался воссоздать комбинацию ММТ и World of Warcraft, используя историю ММТ и мир World of Warcraft для воссоздания цельной ММТ. Например, это вступительная сцена, декорации и история были переданы зрителям в урезанном виде ради введения их в мир Азерота и различных рас. Сейчас Чэнь Мо был похож на двуручного воина, который держал ММТ в левой руке, а World of Warcraft в правой. Аудитория в этом мире не знает World of Warcraft, это не проблема. Используя свой навык написания сюжета второго уровня, Чэнь Мо мог вплести сеттинг World of Warcraft в ММТ. Конечно, если бы у него была такая возможность, он привнес бы еще больше особенной игровой культуры из своего предыдущего мира в этот. Но создание 10-минутной анимации уже было пределом возможностей Чэнь Мо, да и сейчас он не мог сделать такую огромную игру, как World of Warcraft. Плюс у него не было денег на создание чего-то большого. Глава 60. Не совсем понятно. Вскоре после начальной экспозиции начала играть песня. Я, танк, я словно железная стена. Я парирую, я уворачиваюсь, я использую свое тело, чтобы защитить тебя. Услышав эту мелодию, Чэнь Мо почувствовал, как его юношеская страсть вновь разгорается. Он с помощью зелья просмотра воспоминаний предоставил мелодию и текст этой песни. Голос певицы звучал очень хорошо, и в итоге песня была довольно заразительной. Су Цзинью была немного шокирована. Песня превзошла все ее ожидания. Никто в этом мире еще не видел творчества святого Сию, но знал, что эта песня была написана Хироки Мацузавой и Набуа Ямадой, и никто не знал, что эта песня как была классической, так и останется ей независимо от того, в каком измерении она будет звучать. И вот наконец начался рассказ о нашем главном герое. Танк пришел в таверну плача, чтобы доложить о выполненном задании. Чуть ранее наш танк встретил тяжелораненного шамана у входа в пещеру. В итоге шаман рассказал ему, что его друга, разбойника, преследует тиран. Танк и шаман пошли спасать разбойника, которого преследовал тиран, но в итоге они лишь увидели тирана, который охранял его труп. Студия «Аврора» действительно была профессиональной студией. Будь то темп рассказа, звуковые эффекты или сюжетные связи, все аспекты были сделаны лучше, чем это было сделано в оригинале. Более того, Го Фэн внес незначительные коррективы в соответствии с тем, что они знали об этой истории, что сделало ее еще более понятной. Чэнь Мо также намеренно решил оставить некоторые моменты из World of Warcraft, чтобы подогреть аудиторию. Кроме того, когда на экране появился силуэт тирана, на весь экран появилась карточка с ним, на которой было написано «Альянс, тиран». Такие крошечные изменения будут объяснять большинство вещей зрителям, что значительно облегчит понимание тех или иных вещей. 10 минут пролетели незаметно, и вскоре заиграла песня. Чэнь Мо выключил проектор и спросил: «Что думаете?» Трудно было сказать что-то, основываясь на выражениях их лиц. Чан Сюэ сказала после некоторого раздумья: «Есть некоторые диалоги, которые я не совсем поняла». Цзя Пэн сказал: «Качество картинки и анимации довольно хорошие, я бы даже сказал первоклассные». «Слишком мало», сказала Вэнь Линвэй. Су Цзинью кивнула: «Да, всего 10 минут. Такое чувство, что все закончилось до того, как появился какой-либо прогресс в сюжете. Однако я смогла увидеть, что этот мир огромен». Цзя Пэн добавил: «Довольно забавно, но такое чувство, что я буду смотреть его всю свою жизнь. 10 минут на эпизод. В таком случае разве его продолжение не будут смотреть мои внуки?» Все начали болтать и обсуждать первый эпизод, но в общем все говорили о том, что эпизод был слишком короткий, и предыстория была недостаточно объяснена. Но в основном все, включая персонажей, Сцены темпа повествования было сделано на высшем уровне. Чэнь Мо уже предвидел это. Хоть Го Фэн и Чэнь Мо внесли в эпизоды некоторые незначительные изменения и добавили некоторые объяснения мира, без элементарных знаний о World of Warcraft многие не поймут некоторых моментов. Чэнь Мо спросил: «Ответьте честно, если бы было выпущено больше эпизодов, вы бы их посмотрели? Не думайте о том, что этот сериал был спродюсирован мной, просто отнеситесь к нему как к работе совершенно постороннего человека». Все замолчали на несколько мгновений. Цзя Пэн кивнул: «Скорее всего, я бы посмотрел первый сезон. Я не помню, что смотрел что-нибудь похожее. И, честно говоря, я никогда не видел сочетания милой анимации, юмора и западного фэнтези. Я, вероятно, продолжу смотреть этот сериал только из-за этого». Чан Сюэ кивнула: «Да, я тоже так думаю. Персонажи довольно милые, и у всех у них есть свои особенности. Я действительно хочу узнать, что будет дальше. А что насчет вас, ребята?» Чэнь Мо посмотрел на Вэнь Линвэй и Су Цзинью. Су Цзинью немного поколебалась. Я, наверное, посмотрела бы еще немного. Во-первых, потому что тема довольно уникальная, и меня смогла зацепить первая серия. Кроме того, песни, которые играли в начале и в конце, потрясающие. «Не могу сказать точно», — произнесла Вэнь Линвэй. «Я бы, наверное, посмотрела его, если бы он был популярен, но если бы он не был популярным, я, скорее всего, даже не взглянула бы на него». Чэнь Мо кивнул, поскольку именно этого он и ожидал. Был ли этот мультсериал бессмысленным без присутствия World of Warcraft? Конечно, нет. Для зрителей этого мира, хоть они и потеряли немного отсылок, для них каждый эпизод будет ощущаться чем-то новым и таинственным. Анимация в этом мире была почти полностью лишена фэнтези с западным уклоном, поэтому мир ММТ был бы чем-то новым для некоторых людей. Все на Азероте будет привлекать внимание зрителей, и наличие Минотавра в качестве главного героя только подстегнет всех смотреть следующие эпизоды. Кроме того, высокое качество картинки ММТ в сочетании с юмором, быстро развивающейся историей и различными интересными персонажами, все это было тем, что привлечет зрителей к продолжению просмотра. По расчетам Чэнь Мо, если этот сериал действительно станет известным, он наверняка наберет как минимум 10 миллионов просмотров за первый месяц, что привлечет более чем достаточное количество игроков в ММТ. Много ли это, 10 миллионов просмотров? В его прошлой жизни мультсериал ММТ собрал за первые 3 дня 10 миллионов просмотров. Первый сезон набрал в общей сложности 160 миллионов просмотров за месяц. В этом мире качество анимации и картинки мультсериала ММТ будет безупречным, а сюжет и дизайн персонажей выдержали испытание временем в его предыдущем мире. Даже если он получит всего 1/3 от ожидаемых просмотров, этого будет достаточно, чтобы дать хороший пинок ММТ. Увидев качество картинки первого эпизода и получив обратную связь, Чэнь Мо почувствовал большое облегчение. «Ладно, давайте вернемся к работе», — сказал Чэнь Мо и вернулся наверх. Су Цзинью хотела задать вопрос, но в итоге не решилась задать его. На самом деле она была очень озадачена. Почему Чэнь Мо вложил столько усилий в сериал, но полностью проигнорировал игру? Если бы Чэнь Мо вложил усилия и деньги в производство видеоигры, он, вероятно, создал бы игру, которая будет лучше растений против зомби. Так почему же он не сделал этого? Чэнь Мо продолжал работать на втором этаже. Сейчас он трудился над количеством способностей различных карт, а также контента, который связан с уровнями. Чэнь Мо не утруждал себя прорисовкой пользовательского интерфейса и других графических ресурсов, поэтому он просто отдал все это на аутсорс. Поскольку это не было особо важным фактором успеха, он решил, что лучше пусть за него все это сделают за деньги, а он потом в случае чего допилит их результат до приемлемого качества. Плюс Чэнь Мо еще должен будет проверить все числовые значения на всякий случай. Глава 61. Азерот. Если интеллектуальная собственность была душой карточных игр, цифры были ее телом. Если вся система цифр рухнет, то за ней последует и сама игра. И наоборот, если бы система была очень хорошо сделана, то игра будет обладать очень сильной живучестью. Хорошим примером может послужить карточная игра из его прошлой жизни, Omg Kingdoms. Она все еще приносила своим создателям десятки миллионов юаней спустя 2 года после своего выхода. Несмотря на то, что это была карточная игра, ее душа была ужасна, и даже можно было сказать, что ее не было вообще. Когда она появилась на рынке, Фэндом Three Kingdoms уже был загнан в землю. Каждый месяц выходило по несколько игр с темой Three Kingdoms. Если бы эта игра была основана исключительно на интеллектуальной собственности Three Kingdoms, Om Kingdoms скорее всего умерла бы через месяц-другой. Было много игр с основой в виде Three Kingdoms, которые были довольно успешными, такими как Om Kingdoms, Junior Three Kingdom, Immortal Conquest и Gong Cheng Lue Di. Эти игры дали некоторым разработчикам неправильное представление о том, что Three Kingdoms – это хорошая интеллектуальная собственность. Если бы они на самом деле сделали игру на основе Three Kingdoms, они бы поняли, что эта интеллектуальная собственность была самой настоящей ловушкой. Поскольку каждый месяц выходило по несколько игр с Three Kingdoms в основании. Ну, если игра не будет высшего качества, она никогда не сможет стать хотя бы немного известной. Но если бы разработчики взяли за основу какое-нибудь аниме или популярный роман, они бы с легкостью переплюнули игру с Three Kingdoms в основании. Да и играли бы игроки в такую игру, где в названии присутствовала надпись Three Kingdoms. Было много компаний, которые использовали фундамент в виде Three Kingdoms для своих игр, которые намеренно убирали слова Three Kingdoms из своих названий. Например, в Revalest Crushing, Beating Vishuvu, Immortal Conquest и Gong Cheng Lue Di полностью убрали из своих названий проклятое словосочетание, которая серьезно бы подпортила рейтинг еще не вышедшей игры. Особенностью хорошей интеллектуальной собственности было то, что она могла сама зарабатывать деньги и продвигать себя. Если бы у разработчика была интеллектуальная собственность, такая как One Piece или Naruto, даже если бы его только что вышедшая игра была простой копией самой обычной карточной игры только с другими модельками, она все равно принесла бы ему много денег. Но что насчет Three Kingdoms? Если бы он создал игру с использованием имени Three Kingdoms, он не только бы не заработал денег, но получил маленький вагон помоев. Это было доказательством того, что Three Kingdoms не дает никаких преимуществ. Тогда почему же Om Kingdoms стала такой популярной? Дело было не в теме, а в качестве игры. Контент, который предоставляла игра, стиль игры и числовые атрибуты Om Kingdoms были лучшими среди карточных игр. Ее успех напрямую был связан с качеством игры, а не с интеллектуальной собственностью. Но тогда почему китайские карточные игры создавались снова и снова, несмотря на то, что на рынке было и так много других игр? Почему игроки продолжают выбрасывать свои деньги, несмотря на то, что все они были одного типа? Например, Anmei была в свое время очень популярной игрой, ее разработчики сумели сделать очень красивую графику. Но если не обращать внимания на то, что ее графика была очень хорошей, по сути, она была обычной карточной игрой. Сейчас Чень Мо хотел скопировать успех Om Kingdoms и Junior Three Kingdoms. И пусть его и ММТ не имела в своей основе Three Kingdoms, она все равно будет довольно привлекательной игрой. Две недели спустя, прошел целый месяц с начала разработки ММТ. Помимо переноса документации, Су Цзинью продолжала рисовать. На данный момент была готова уже половина всех карт, а сама игра уже была почти готова. Единственное, что оставалось, так это продолжать совершенствовать систему, сбалансировать атрибуты каждой карточки и ждать, когда будут готовы оставшиеся карты. Разработка игры продвигалась довольно быстро, так как механика игры была довольно проста. Все, кроме Чень Мо и Су Цзинью, относились к этой игре как к проходной истории. Су Цзинью не входила в этот список только потому, что она над ней работала. В то время как игру они практически не ждали, их интерес к мультсериалу постепенно рос. Я думаю, что концепция достижений довольно хороша. Просто представьте себе, что после того, как вы что-то сделали, сразу же появится всплывающее окно с похвалой и очками достижений. Разве это не заставит вас почувствовать, что вы сделали что-то важное? Ребята, а вы замечали, что правила этого мира такие забавные? После того, как персонажи умирают, все, что им нужно сделать, это либо воскреснуть на кладбище, либо в форме духа подбежать к своему телу, чтобы возродиться. Верно, персонажи из других сериалов никогда не умирают, но в этом сериале они могут умирать снова и снова. Это дает большую творческую свободу. А я думаю, что эта штука с рунами возвращения довольно интересна. Они просто должны использовать руну, чтобы вернуться в гостиницу. Я провел кое-какое исследование. По-видимому, это исходит из средневековья. Люди в те времена брали один камень из своего камина, если им предстояло отправиться в путешествие. Когда они начинали тосковать по дому, Они доставали этот камень и смотрели на него, чтобы немного сбить тоску. Обычная серия мультсериала превратилась во что-то познавательное, я этого не ожидал. Я вообще не представляю, как управляющему удается придумывать такие вещи. Однако не лучше ли было приложить столько усилий для создания игры? Я не совсем понимаю, о чем думает управляющий, но этот мир слишком обширен. Я думаю, что ему нужно стать минимум геймдизайнером уровня A или S, чтобы сделать хорошую игру с таким большим миром. Может быть, сейчас он не в силах сделать хорошую игру с таким миром, и именно поэтому он решил сделать мобильную игру. Ну, я действительно могу сказать, что управляющий приложил намного больше усилий к проработке сериала и его мира, чем к самой игре. Но зачем, даже если в итоге и получится отличный мультсериал, какое отношение он будет иметь к этой игре? Все ли из тех, кому понравился сериал, будут играть в эту игру? Кто знает, однако я действительно хочу погулять по Азероту. Только представь, ты, Таурин, который бегает по бескрайним равнинам. Чень Мо внимательно вслушивался в их болтовню. В самом начале все ждали выхода следующего эпизода исключительно потому, что в основе мультсериала лежала доселе редко встречаемая тема. Из каждой серии они постепенно начали углубляться в мир. На Азероте было много интересных механик, таких как возвращение в гостиницу с помощью руны возвращения. Скорость передвижения игрока увеличилась бы, если бы он сел на виверну или грифона. Приход игрока в форме души к своему телу даст возможность воскреснуть. Повышение уровня после выполнения задания и получение разных достижений после выполнения специальных заданий. Некоторые из таких моментов были чисто игровыми фишками, но они были довольно просты для понимания рядовых геймеров. И из-за этого они постепенно втягивались в этот мир и хотели узнать, что там будет дальше. И прямо сейчас у Чень Мо созрела еще одна идея – воссоздание Азерта. Глава 62. Премьера сериала. Он хотел повторить последовательность действий Риот Гомес, после того, как их игра, League of Legends, приобрела огромную популярность, компания не пожалела сил на создание собственной игровой культуры, в частности мира игры, также известного как вселенная League of Legends. Поскольку игра – это уникальный тип художественного искусства, ее мир может быть огромным и обширным, и никто не сможет полностью передать его только с помощью графики или механики игры. Чтобы усилить культурное влияние League of Legends, Riot Games разработала вселенную League of Legends. Из-за особенностей игры, так как там было очень много героев, которые могли привести мир League of Legends к чему-то бредовому, компании пришлось вложить очень много денег, чтобы они смогли получить хорошую и продуманную вселенную. С другой стороны, миру World of Warcraft было больше лет, чем ему исполнилось в его прошлом мире. Если бы он создал Азерот, это подняло бы его популярность и вес в сфере видеоигр. Так что теперь в планах у него было создание сайта под названием «Вселенная Азерота». Там он планировал предоставить знания об World of Warcraft в четырех основных категориях. Истории, герои, правила мира, которые будут охватывать обширную историю Азерота, истории определенных персонажей и различные области. Конечно же, создание и наполнение каждого отдельного пункта было бы долгим и утомительным процессом. И сделать все за несколько месяцев было бы просто невозможно. Чень Мо уже давно планировал перенести часть важной информации, когда у него будет время. Сейчас он начнет с истории, правил и областей. История расскажет о вторжении орков, строительстве Аргримора и ключевых событиях в истории человечества, а также об отношениях между Альянсом и Ордой. Правила будут охватывать такие особенности мира, как руны, душу и тело, расы, задания и навыки. Области будут охватывать крупные города различных рас, а также более важные места в Азероте. Все ради того, чтобы игроки смогли лучше понять содержание и АММТ, а также с помощью этого он проложит путь. Когда Чень Мо в конце концов соберет достаточно ресурсов, он воссоздаст мир World of Warcraft, а этот сайт можно будет использовать для создания шумихи. Первые три эпизода первого сезона АММТ скоро появятся на всех основных потоковых платформах. Чень Мо сделал некоторые приготовления. Он связался с менее крупными потоковыми платформами и купил у них рекламные места. Компания Аврора была очень хорошо знакома с этим процессом, и они также помогли ему с покупкой нескольких рекламных мест. Конечно же, более важные места были либо зарезервированы, либо стоили бы Чень Мо целой почки, поэтому он не рассматривал их покупку на данный момент. Аврора также сделала бесплатную рекламу его мультсериала на своем собственном веб-сайте. Чень Мо также опубликовал новость о выпуске мультсериала «Ям МТ» на своем Вейбо, а также на форуме «Растений против зомби». Он кратко прошелся по правилам мира и намекнул, что этот сериал связан с его новой игрой. На Вейбо Чень Мо также опубликовал кусочек первой серии, в которой было представление мира Азерта. За короткое время его пост на Вейбо был лайкнут несколько тысяч раз. Его лайкали как и поклонники «Растений против зомби» и «Флаппи Бёрд», так и игровые СМИ, которые с нетерпением ждали появления первых новостей. Вскоре после этого геймеры, которые не были в курсе ситуации, также узнали об этой новости. После просмотра клипа некоторые из них заинтересовались сериалом. Что происходит? Мультсериал? Я все правильно понял, разве они не сделали ставку на доход? Прошел месяц, а Чень Мо решил выпустить мультсериал. Этот мультсериал спродюсировала компания «Аврора». Боже мой, мне кажется, что он спланировал все это с самого начала. Он, вероятно, решил убить двух зайцев одним выстрелом. Сейчас я больше беспокоюсь о том, что у Чень Мо не будет времени на создание игры. Он использует мультсериал для продвижения своей игры. Кажется, что мир довольно обширен, и, вероятно, нам стоит взглянуть на него. Ага, давайте посмотрим, какое отношение этот мультсериал имеет к его игре. В 8 часов вечера первый эпизод «Ям МТ» официально начал транслироваться в прямом эфире. После всей шумихи, а также из-за рекламы, первая серия получила большое внимание сразу же после выхода в эфир. На Вейбо появилась целая тема, которая была отведена его мультсериалу. Дискуссионный форум «Растений против зомби» также был наполнен дискуссиями об мультсериале. Ажиотаж сработал хорошо, но это был только первый шаг. Самое важное – это то, были ли готовы зрители и дальше смотреть его. Чень Мо был немного обеспокоен и не сводил глаз с количества просмотров, а также комментариев на различных сайтах.